Глава 104. Следующие три дня Тони ходил после обеда на виртуальные бои. Пару раз давали попробовать Джиму, но у него ничего не получалось. Гранаты метать одно дело, а вот в стрельбе интуиция ему не помогала. Потом, совершенно неожиданно, полковник сообщил, что обучение закончено. «Все, ребята, завтра отправка. А сейчас пойдем в класс. Клаус и Фердинанд уже там. Я повторю вам ключевые моменты предстоящей операции». Разведчики пришли, поздоровались с Клаусом и Фердинандом, сели и стали слушать полковника. Тот повторил цели операции и напомнил о возложенных на них функциях, однако не назвал ни одного пароля и имени. «Вам не нужно ничего знать. Все знают люди, которые будут вас сопровождать и встречать». Джим с Тони, понимающе, перемигивались. В случае перехвата агентов они даже под пытками не смогли бы ничего рассказать. Из учебного центра уезжали ночью на микроавтобусе доставки цветов. Где-то на окраине города их ждал вертолет. Настоящий полицейский, с синими полосами на бортах и прожектором. «Идите, идите!» – подбодрил их полковник, оставаясь на краю взлетной площадки. «Побыстрее, заходим!» – подогнал пилот. Курсанты сели, и машина простояла без движения еще минут 15. Наконец появился тот, кого ждали – еще один пилот. Забравшись в кабину, он выглянул в салон и сообщил. «Под сиденьями ваш багаж. Одинаковые сумки с одинаковым набором вещей. Имена написаны на бирках». «Куда полез?» — одернул он Джима, который хотел тотчас выудить свою сумку. «Багаж пригодится только в Свазиленде». «Извините, сэр». Дверь закрылась, засвистели турбины, и лопасти винта начали стремительно раскручиваться. Джим увидел стоявшего у машины Мартеля и помахал ему. Вертолет оторвался от земли, а полковник ответил Джиму каким-то прощальным жестом. Вертолет поднялся выше и понесся над ночным городом, держа курс на запад. «Красиво!» – сказал Тони. «Да!» – кивнул Джим. «Прощай, Антверден!» Промелькнули центральные улицы и цепочки автомобильных огней, неоновые надписи и рекламные панно. Скоро все это осталось позади, и лишь отдельные припозднившиеся автомобили, ехавшие по пригородным шоссе, оставались признаками цивилизации, последними перед бескрайним океаном джунглей. Клаус и Фердинанд сидели у другого борта и тоже смотрели в иллюминаторы. Они были немногословны и безо всякой охоты отвечали на реплики своих коллег. Поняв это, Джим и Тони оставили их в покое. Кто знает, может, молчаливость – часть их военной специальности. Когда в иллюминаторе осталась одна чернота, Джим стал осматриваться. Салон вертолета был небольшой, всего на десяток настоящих пассажирских сидений. Не то что в Си-12, где все было из металла, в том числе и пол, с которого иногда приходилось смывать кровь. Часа через полтора внизу блеснули рукава реки Колпеты. Джим с Тони оживились, надеясь разглядеть, если не прожектора опорных бастионов, то хотя бы огни грузовых судов. Однако вертолет довернул вправо и, перелетев реку, понесся над пустынным левым берегом. «Давай спать», – сказал Джим. «А я чего делаю?» – не открывая глаз, спросил Тони.